и, не зная как опростать душу, проходя мимо маленькой церквушки, зашел и упал на колени по истори, заведенному прадедами обычаю. Что мы знаем друг о друге? Борис Леонидович как-то сказал Тарасенкову: «Ведь все мы живем преувеличенными восторгами, восклицательными знаками. На восклицательном знаке живет Асеев. Он каждый раз разбегается с объятиями и с криками и тем вызывает на какую-то резкость с моей стороны. Все мы живем на два профиля — общественный, радостный, восторженный и внутренний, трагический». Может, это и был его Асеева, тот второй профиль. И почему нам всегда кажется невероятным то, что вполне может быть вероятным? Павлович не шевелилась, казалось, она спит. Я посмотрела на молодого человека, который сидел за столом у окна. Он глазами дал понять, что пора уходить. Тихонько поднявшись на цыпочках, я направилась к выходу. И когда была уже в дверях, Надежда Александровна открыла глаза и сказала: «Так и напишите. Павлович сказала». Так и написала. После 10 сентября Мур стал жить в интернате. Там он все время был на людях, к чему вовсе не привык. Столько детей всех возрастов, воспитательницы, учителя, все время чей-нибудь любопытствующий, изучающий взгляд. Он так выделялся среди этих мальчишек и девчонок, так не подходил к их компании, и потом все знали необычность его судьбы, его трагедию, и он знал, что все знали, и еще больше замыкался. Заведующая интернатом, милая и добрая женщина Анна Зиновьевна Стонова говорила мне, что она была просто в отчаянии, не зная, как к нему подступиться, как ему душевно помочь, как наладить какие-то нормальные человеческие отношения его с ребятами. Девчонки все сразу в него повлюблялись. Раньше общим кумиром был Стасик Нейгаус, старший сын Зинаиды Николаевны Пастернак. Теперь его место занял Мур. Стасик мужественно сносил свое падение и не задирал Мура. Другие мальчишки как-то выжидающе относились к нему, дружбы не возникало. Воспитательницы не понимали, как им быть с Муром, как разрядить атмосферу, которая возникла в интернате с его появлением. Мур слонялся неприкаянный, одинокий, чужой всем, с утра уже в тщательно начищенных башмаках, в костюме, при галстуке, аккуратно причесанный. Он очень следил за своей внешностью, а все вокруг были нестриженные, кое-как одетые, у всех были какие-то общие интересы, дружбы, драчки, склочки, свои дела, а он был слишком не их, слишком взрослым для них. В школе на уроках он скучал и оживлялся только, когда начинал кому-нибудь из мальчишек, на девчонок он вообще не обращал внимания, рассказывать о Париже. Он ходил к Асееву, тот читал ему главы своей новой поэмы. В дневнике Мур отметил, что поэма Асеева хорошая. Стали набирать учеников школы ФЗО. Не хватало рабочих на фабриках и заводах. В интернат пришли выяснять, кому из мальчишек и девчонок уже 16 лет, у кого есть паспорт. У Мура паспорт был, но Анна Зиновьевна скрыла это и сказала Муру, что он может не тревожиться. Она не отдаст его ФЗО, и он будет продолжать учиться в общеобразовательной школе. Начиналась осень, шли дожди. 19 сентября появилась запись в дневнике Мура: «Льет дождь. Думаю купить сапоги. Грязь страшная. Страшно все надоело. Что сейчас бы делал с мамой?